У орка-шамана имелось алиби. Гораздо более железное, чем правая рука Маэдроса. Бледный, тощий мудухатар не то чтобы убить кого-то не мог. Удивительно, как он сам жив до сих пор. Эрину пришлось ждать под калиткой полчаса, пока занедуживший шаман доплелся ему открыть. Орк как орк, но разве что сильно исхудавший и вялый для представителя своей темпераментной расы. Сильное впечатление производило обилие амулетов, оберегов и прочей защиты от магической агрессии. Обитатели елочек и Эфа с Катей по сравнению с мудухатаром казались просто голыми. Тюбетейка с заклятиями дополняла халат, обшитый косточками, перышками, семечками, монетками, камушками. А еще браслеты на руках и ногах и связка амулетов, под тяжестью которых гнулась тощая спина шамана. «Фо-фам-нана!» – прошамкал тот. «Поговорить? Вам звонил Зарин недавно». «Я помню. Зафадите!» «Тьфу!» Шаман выплюнул изрядного размера камень-оберег, который держал во рту точно леденец. «Проходите». С дикцией у него было все в порядке, а вот с головой плохо. Впрочем, в славном Колдубинске мало кто мог похвастаться абсолютным душевным здоровьем, и это факт. «Что с вами?» – спросил Эрин, видя, что хозяин, едва войдя, укладывается на диван, не в силах держать себя вертикально. «Помираю я, капитан», – мрачно и серьезно молвил орк. «От гриппа?» – удивился следователь. Шаман криво усмехнулся. «Дескать, какие мелочи, все гораздо хуже и страшнее». «От мага отравления», и вдруг зашептал горячечным шепотом. «Все отравлено, везде яд, всюду отрава, в воде, земле и воздухе, дышать нечем, пить опасно. Вы ведь уже были в нашем лесу?» — с надеждой спросил мудухатар. «Был». «О, тогда вы должны были почуять. Плохо там стихийным магам и смертельно опасно. Лес стал моим личным врагом», — обреченно констатировал орк, и горючая слеза стекла по его впалой щеке. «Я это понял. А вы знаете, почему это происходит? Кто превратил Колдубинский лес в ловушку для магов?» — пытливо вопрошал Эрин Рандир. Шаман крайне подозрительно оглядел собеседника, не зная, доверить ли ему свою тайну. «Вы будете смеяться, капитан». Эльф печально вздохнул. «Подозреваю, что после этой командировки я больше никогда не буду смеяться». Видимо, его слова возымели определенное действие на орка. Внушили доверие, так сказать. «Виноват Фред Кругер», — выдал тот на одном дыхании. «Герой который». «Приехали», — сказал себе Эрин Рандир. «Да-да, именно он. Обратите внимание, капитан, на его вилы». «А что вилы?» «Они трезубые», — трагическим голосом молвил мудухатар. «Не четырехзубые, а трезубые. Это очень важно». «Правда? Думаете, имеет значение количество зубьев?» «Принципиальное — это знак». Орк воздел горе палец. «Знак чего?» Но измученный телесными страданиями шаман уже не слышал своего гостя. «Он не обрел покоя и до сих пор ходит и ищет свои вилы». «Кто ходит?» «Фред». Откровенно говоря, Эрину и так было в доме мудухатара очень некомфортно. А когда тот понес полную околесицу про призрака, бродящего по колдубинским болотам и живущего в сердце ангмарской трясины, стало совсем нехорошо. Прославленный боец с назгулами, по словам орка, занят поиском своего главного и любимого орудия борьбы и отказывается без него идти в посмертие. И все эти страшные смерти есть звенья одной цепи, тянущейся из далекого прошлого. Внезапно мудухатар закрыл глаза и затих, настолько неожиданно оборвав фразу на полуслове, что Эрин подпрыгнул на месте. Нет, шаман всего лишь крепко заснул. Разговор исчерпал его силы. Организму срочно потребовался отдых. Волей-неволей инчичикисту пришлось убираться во свояси. Дверь калитки он заботливо подпер кирпичом. Уже вечерело. То-то Фред Кругер всегда казался Аптелемнару весьма подозрительным памятником. Что-то в нем чувствовалось нехорошее, опасное. Опять же эти жуткие вилы. Да и один ли он теперь шляется по болотам? Может, на пару с призраками Назгулов? Кроме бредовой теории относительно исторической роли Фреда Кругера в современной криминальной обстановке в Колдубинске, Эрин вынес из общения с орком еще и тяжелейший приступ подозрительности. Со времен милитаристских игрищ на Дровском полигоне ничего подобного с капитаном-лордом Аптелемнаром не приключалось. А что, если все жители города связаны одной общей страшной тайной? Думал эльф, медленно возвращаясь в общежитие по узким улочкам, заранее украшенным флагами в честь завтрашнего праздника. Если причастны все, без исключения. Вот, например, бежит позади маленький гоблинский мальчик, а на самом деле его послали следить за приезжим эльфом. Еще опасной выглядела аптекарша Сулема. Вот почему, собственно, дровской девице не попытаться подчинить своей воле весь город. К тому же пауки. А двух мертвецов ведь растворили изнутри и высосали. Подозрительно. Очень и очень. Супруги Барабосы вполне могли войти в долю к Сулеме. У них же спирт, а у нее аптека. Прямой путь к неограниченному обогащению. Дроу потом просто купит себе супруга. У темных с этим очень просто. Елочки – это вообще страшное место, где маньяк на маньяке и каждый потенциальный убийца. И, кстати, что там полдня делала Нолвенде? Вот чем она там занималась? Может быть, ее заколдовали и промыли мозги? А если бы Эрин не запил гоблинское зелье водкой, еще неизвестно, чем бы все кончилось лично для него. Мог бы сейчас сворачивать шеи магом из МЛТП. Чего-чего, а сил бы хватило. Впрочем, все еще впереди. Или, скажем, дриады. Зачем они толпятся в холле общежития в таком количестве? Хотят энчичикистского тела? Точно, следят. Следят и подслушивают. И уж точно подглядывают. Ядреные пассатижи, везде враги и предатели. И только Зарин – честный товарищ. Он и еще крыса. Держись, девочка, твой папочка уже спешит на помощь.